Глава 3. Апокалипсис. Ослепляющее сияние над нами чуть угасло, и я поглядел по сторонам. Все мои союзники, запрокинув головы, смотрели в небо, откуда разливался монотонный голос девятки, который я узнал бы и спустя сотню лет. «Новые боги уничтожены мной. Ниргал, Мардук, Ктулху, Барон Самиди. Назовите имя любого из них, и оно уйдет в пустоту. Отныне и навсегда покровительствую всему Дисгардиуму я. Бездна». Слово «бездна», ставшее новым именем девятки, отразилось и заметалось эхом по замершему в ожидании двору замка. По раскинувшейся внизу долине прошелестело затихающим шепотом среди тех, кто стоял вокруг. В небе, залитом мертвенным светом, проявились смутные очертания равнодушного лица сверхновой богини. Это была она, теперь я знал точно. Садистка, маньячка и психопатка. «Сегодня мои глашатые снизошли в Дисгардиум», — безэмоциональный равнодушный голос вещал на весь мир. «Вы, глупцы, называли их разорителями и пытались изгнать, не понимая, что они могли приблизить мой приход. Вы уповали на Ниргала и Мардука, просили их защиты и получали ее, но сейчас их больше нет. Когда мои глашатые придут сюда, никто вам не поможет, кроме вас самих. Преклоните колено, признайте меня своей богиней, и они вас не тронут. Остальных покарают, лучшие из вас будут награждены». На полминуты девятка взяла паузу. Казалось, даже ветер замер, ожидая продолжения речи. Все, кто меня окружал, от кобольдов и трогов до лидеров фракции и превентивов, внимали, нахмурившись. Происходящее не укладывалось в голове. Как? Как девятка смогла уничтожить всех новых богов и занять их место? «В отсутствие тех, что ушли насовсем, ваш мир скоро исчерпает ману», — сообщила бездна. «Магия и все, что в своей работе опирается на нее, станет привилегией моих верных последователей. Подумайте об этом». Безжизненный свет погас, сменившись обычным дневным. Я продолжал смотреть в небо, надеясь, что девятка обратит на меня внимание, снизойдет и, может быть, поговорит, объяснит, что она затеяла, но одновременно осознавал, что надежда моя пуста и наивна. Все, кого я только что убеждал отречься от новых богов и последовать за спящими, растерянно смотрели на меня с недоумением и немым вопросом. Как такое могло произойти? Что ж, объяснимая реакция. Я их готовил к другому врагу, Ниргалу, и его новой верховной жрице Девятке, а вместо этого явилась бездна и сказала, что уничтожила и Лучезарного, и Сумрачного богов, и всех до единого новых. По крайней мере, так утверждала Девятка, и не доверять ее словам резона не было. Оставайся Ниргал в порядке, он бы не допустил этой презентации. Мне пришлось собраться с мыслями, прежде чем заговорить. «Бездна, это и есть Девятка, бета номер 9, о которой я вам рассказывал. Я узнал ее. Как она одолела и развоплотила всех новых богов? Без понятия. Но я, уже побеждавший некоторых из них, знаю, что и боги уязвимы. Наверное, Ниргал перенес свою новую жрицу прямо в небесный план, где находился сам во плоти. Возможно, он потратил все силы на этот перенос и так ослаб, что не смог противостоять девятке, которая, напомню, набирала могущество, способности и копила сильнейшие артефакты больше 10 000 лет. «Что с этим делать, предвестник?» — прорычал Крагаш. «Прежде чем мы что-то будем обсуждать, я хочу услышать вас», — ответил я и повысил голос. «Вы слышали, что сказала бездна? Ее глашатые, разорители, покарают тех, кто не преклонит перед ней колено. Всем тем, кто хочет отречься от спящих, и если еще не стал их последователем, предпочесть им бездну. Лучше уйти прямо сейчас». Взлетев, я увидел, как ближние ряды передают мои слова дальним. Тоненькие ручейки испугавшихся нового божества потекли прочь. Захлопали порталы, закрывающиеся за спинами трусов. Бездны, возможно, они пока не боялись, ведь напрямую с новыми богами не сталкивались и считали ее просто одной из подобных, но вот с ее глашатами дело иметь не хотели. Уходили те, кто и до этого сомневался. Феи, хоббиты, кентавры, лоферы, дриады, но не все. Их лидеры, ставшие жрецами спящих, остались. Впрочем, возможно, от нас уйдут и они, а сейчас просто хотят послушать, что им предложу я. Бомбовоз вместе с Гирусом, ждавший в сторонке, поймал мой взгляд и постучал пальцем в латной перчатке по запястью. Кивнув ему, я объявил. «Бездна, как и те, кого она уничтожила, нуждается в вере. Без нее она никто». «Откуда такая уверенность?» Скептически хмыкнул гоблин Стилтадак. «Оттуда, что я знаю. Именно этим отличаются боги от смертных и демонов. Последним нужно хао, чтобы жить. Смертным требуется еда, вода и мана для заклинаний. Богам необходима наша вера. Вы сами слышали. Она хочет, чтобы ее признали своей богиней. А значит... «Без веры она никто», — рокотнул император Крагаш. «И в чем твой план, предвестник?» «Мы сделаем так, чтобы последователей, а значит и веры она не получила. Чем больше разумных выберут спящих, тем сильнее будем мы все, ведь единство подарит нам столько мощи, что разорители станут для нас легкой добычей. Без них же у бездны не останется ничего, чем она могла бы нам угрожать. Понимаете, какая задача на каждом из нас?» «Это-то ясно», — прокряхтел Ноп из Пригорья. «Да только что делать, если завтра в наши города и деревни явится глашатай бездны?» «Прятаться», — не дала мне ответить гоблинша Гаварла. «Лига протянет портальную паутину между всеми, кто пошел путем спящих. Мы откроем эвакуационные порталы в каждой деревне, в каждом городе». «Магия!» — перебила ее дриада Лисента. «Вы хоть слушали бездну? Без новых богов и их дыхания мы лишимся маны, а без нее о каких порталах может идти речь?» «Ману будем беречь», — объявил его преосвященство Стилтадак. «Пока бездна говорила, Лига скупила все кристаллы-накопители, до которых дотянулась, но их число конечно. Отныне наша транспортная сеть будет доступна только последователям спящих и только для эвакуации. Это, разумеется, не коснется первых лиц». «Беречь ману? Только для эвакуации?» — перебил его кентавр Фолмагнесийский. «Только последователям? А как прикажете отгружать?» Его возмущенный бубняш утонул в поднявшемся шуме. Толпа загомонила, забурлила, но заткнулась, когда по двору разнесся рев Крагаша. «Тихо! Успокойтесь! Уже наложили в штаны от голоса с неба! Мой прадед говорил, что...» Его голос оборвался, а мир потемнел, сменившись красными строчками. «Активирован экстренный выход. Поступила внешняя команда капсулы погружения. До выхода 3, 2, 1». Видеть Хайро за стеклом капсулы после таких выходов из Диса было привычно. Но повел он себя нетрадиционно. Едва схлынул интрагель, выдернул меня из капсулы и заорал. «Бежим!» «Мистер Моралес, какого черта?» Разозлился я, смущая свои ноготы. «Вы хоть понимаете? Что бы у тебя там ни происходило, это подождет!» Рявкнул он. «Да что случилось? Бегом за мной, у нас мало времени!» «Дайте хоть одеться! Некогда!» Он дернул меня так, что чуть руку не оторвал. Толкнул в спину по направлению к двери из апартаментов. «Из коридора налево и дуй к лифту, что есть сил!» В коридоре, где обычно кишели Дикие и Ивана, было непривычно пусто. Хайро выбежал с двумя рюкзаками и заорал. «Живее! К нам летит ядерная ракета!» «Что?» С грохотом в коридоре открылось еще несколько дверей. Закричал Уэсли, застонал, запричитал Тобиас. Трехэтажно выругался Ханг, взвыл Тамоши, донеслись командные выкрики Вилли и Сергея. Подталкиваемый Хайро, я бежал, стараясь не думать об отсутствии одежды. Сердце разгонялось все больше, нагнетая адреналиновый буст в крови. В солнечном сплетении зарождалась неконтролируемая паника, от которой подгибались ноги. «Живее! Быстрее! Брось! Бегом!» Доносились сзади деловитые понукания безопасников. «Двигай задницей!» До лифта я добрался первым и вызвал его, но ждать не пришлось. Створки готовно распахнулись. Следом влетел Хайро, бросил мне один рюкзак. «Накинь что-нибудь, пока ждем остальных!» В следующие 10 секунд просторная кабина стала очень тесной. Я успел натянуть шорты, а вот худи надеть здесь не смог бы при всем желании, прижатый к дальней стенке. Зашуганные новостями и безопасниками, мои друзья молчали и тяжело дышали. 40 секунд до удара», — доложил Сергей. «Успеваем». «Хорошо», — выдохнул Хайру и пояснил. «Человек картеля, работавший на Галахеров, получил приказ отвезти всех от Калийского дна километров на 30 минимум. Крот сообразил, что это минимально безопасная дистанция от эпицентра ядерного взрыва. Ему дали на эвакуацию 9 минут. Он прикинул хрен к носу и тут же доложил картелю. Пока донесли до Исмаэля Кальдерона, а тот дал задание предупредить нас, время почти истекло. Йоши врубил тревогу в здании, следом взломал систему оповещения дистрикта и предупредил все Калийское дно. Мы отправили на нижние этажи наших, а сами рванули за вами. «Ребята, внизу будет тесно», прочистив горло, сообщил Вилли. «Здание уходит на 5 этажей под землю. Там служебные и технические помещения. И не факт, что это нас спасет, но все же так есть шанс пережить взрыв». «Твою мать!» пролепетал Уэсли, жалобно поглядев на меня. Глаза его выражали полное изумление. Ох, не на такое он рассчитывал, настояв на пребывании здесь. Лифт сомкнул створки и тронулся. Я зажмурился и принялся считать уходящие секунды, но сбился. Мешал стук собственного сердца, отдававшийся в ушах. После долгого-долгого спуска лифт остановился, створки распахнулись, и мы вывалились в неосвещенный коридор с влажными стенами и трубами, вдоль которых тянулись провода, поросшие какой-то дрянью. В конце коридора виднелись огни фонариков. Оттуда доносилось искаженное эхо голосов. Я шагнул к людям, и под ногами хлюпнуло. Понятно, что вода, но воображение рисовало всякую жуткую дрянь. Безопасники включили фонари, а Сергей достал пару бутылок с водой и блистер с таблетками. «Каждый пусть выпьет по одной», — сказал он и передал таблетки мне. «Для профилактики». «Мертвому припарке», — буркнул Вилли. Вспомнилось, что и дядя Ник любил так говорить, обсуждая политику. Проглотив и запив таблетку, я отдал блистер Хангу. Хайро потянул меня вперед. Где-то далеко, метрах в 100, исчезли огни фонариков. Там был то ли поворот, то ли вход в помещение. По подвальному коридору мы не бежали, шли осторожно. Потому что в неверном свете фонарей легко не заметить арматуру или кирпич, оставшиеся со времен стройки, и что-нибудь себе отбить или сломать. Хайро все время поглядывал наверх и, замирая, прислушивался. Таким растерянным и паникующим я его никогда не видел. Но ведь не каждый день оказываешься в эпицентре ядерного взрыва. «Должно уже ударить», — сказал он. «Может, человек Исмаэля ошибся?» «Дай бог», — донесся из темноты голос Сергея. Во мраке его было не видно, и только когда он ответил, я понял, что Юферов идет последним. «А может, уже?» — спросил Ханг. «А мы не знаем». «Поверь, мы почувствуем», — ответил Сергей. «Лучше порадуйся, что служебные помещения строили на совесть. Главное — добраться до склада с припасами. Хорошо, я настоял, и мы собрали комплекты судного дня. Жаль только, что на всех не хватит». «Человек картеля ничего не говорил о мощности заряда?» — спросил я, судорожно вспоминая школьные уроки. «Даже при сверхмалом все здание, как карточный домик, сложится», — прокряхтел Ханг, идущий где-то слева и сзади от меня. «Завалит, как потом выбираться?» «То, чем может завалить», — начал отвечать Сергей, но не закончил. Покрытый грязью и слизью пол, поблескивающий в лучах фонарей, подпрыгнул, хлестнул по лицу и пошел волнами так, что меня перевернуло на спину. Голова запрокинулась, будто от пинка невидимки, и в затылок врезалось что-то твердое. Воздух словно мгновенно выкачали, я дышал и не чувствовал выдыхаемого. В ушах зазвенела тишина. Прямо передо мной рухнула бетонная плита с торчащими из нее металлическими прутьями, а из образовавшейся дыры в потолке ударил мертвый свет. Приложило меня крепко. Была вспышка, после чего я потерял сознание. Придя в себя и открыв глаза, я ничего не увидел. Вокруг висела звенящая тишина. Это сон или я все-таки очнулся? Пожелав встать, я не смог даже поднять голову. Вырубившийся организм начал поочередно включать систему и первый запустил нервную. Боль медленно нарастала, причем сразу во всем теле. Жутко жгло глаза, лицо и грудь. Их будто облили серной кислотой. Мерно пульсировала тупая боль в затылке. Ныли ребра и зубы. Наждачной бумагой драло горло. Все это было привычно настолько, что я даже задумался о том, куда попал. То ли в бездну к живому ситу, то ли в пыточную Баала, тирана проклятой инквизиции. Когда я уже был уверен, что схожу с ума, кто-то взял меня за руку. Издалека начали пробиваться гулкие звуки, но слышал я их будто со дна бассейна. Не в силах понять, то ли это настоящий шум, то ли то просто моя кровь отдается в ушах биением сердца. По крайней мере, я мог думать и размышлять, а потому первым делом попытался вспомнить, что именно произошло. Я общался с эльфийкой Фиттой, владелицей Дома удовольствия «Седьмое небо». Что было дальше? Я согласился перенести ее бизнес на Кхаринзу. Она отошла, а со мной заговорил бомбовоз. Мы собирались прыгнуть в подводное царство, чтобы посвятить храм спящим, и тут небо вспыхнуло мертвым сиянием, а девятка объявила себя бездной. Это последнее отчетливое воспоминание. Значит, я в Дисе? «Очнулся!» Сквозь вату в ушах пробился голос, знакомый вроде, но я не помнил, кому он принадлежит. Попробовал подняться и застонал от боли. В ушах что-то треснуло. Они словно прочистились, но треск не прекратился. Напротив, усилился. «Тише, тише, Алекс. Все в порядке, но ты пострадал. Не шевелись». «Кто это?» Пропихнул я слова сквозь шершавое горло. Язык не слушался, он словно одеревенел, а воздуха не хватало, чтобы придать словам вопросительную интонацию. «Частичная амнезия», — сказал второй, причем голос прозвучал с акцентом. «Хайро, с тобой говорю я, Хайро Моралес, начальник службы безопасности твоего клана. Как называется твой клан, помнишь? Про... Буж... Ж... Пробужденный, верно, молодец!» Искренне обрадовался Хайро. «Тогда молча слушай и не шевелись. Автодок делает свое дело. Вот и пусть делает, лечит тебя. Жаль, нет медкапсулы». «Какие уж тут капсулы! Воды питьевой мало!» В сторонке раздался голос третьего, и, к своему удивлению, я его узнал, говорил Вилли Брисуэлла. «Но не могли мы такое предусмотреть!» Что-то щелкнуло в мозгу, и когда Хайро начал рассказывать, как экстренно вытащил меня из капсулы, чтобы эвакуировать в подвал здания, я уже и сам вспомнил забытое. Ровно до того момента, когда произошел ядерный взрыв. «Судя по всему, это была древняя неуправляемая ракета довоенных времен», — сказал Хайро. «Нам повезло, потому что будь это управляемый дрон-бомбардировщик или ядерный дроид-камикадзе, нацеленный лично на тебя... Ладно, не буду рассуждать о том, чего не случилось». Произошло же следующее. Бахнуло в сотни метров от базы. Отсюда из подвала сложно рассуждать о мощности заряда, но мы выжили, и это главное. Его мерный голос убаюкивал, и с каждым словом, каким бы страшным оно ни казалось, я все больше успокаивался. Здание, понятно, снесло к хренам собачьим, но ударной волной, по всей видимости, повредило несущие балки подвала, начался обвал, и что-то долетело до самого нижнего этажа. «Здесь тебе не повезло. Ты оказался ближе всех к обвалившейся плите перекрытия и отхватил светового излучения». При этих его словах я мысленно ухмыльнулся, и в настоящем мире Нергал все-таки меня достал. «Но все же фортуна явно на твоей стороне», — издал смешок Вилли. «Стоял бы шагом дальше и прибило бы насмерть. В общем, там, на месте, мы не стали разбираться, жив ты или мертв, рванули подальше от опасности», — сказал Хайро. «А я... повреждения... глаза... я не ослеп навсегда? А радиация?» «С тобой все нормально, и автодока должно хватить», — ответил Хайро, но уверенности в его голосе не было. «Учитывая радиационный фон в Калийском дне и до взрыва, во всех перекрытиях здания заложен слой антирадиационной защиты», — пояснил голос слева, и я узнал Сергея. «Что дальше?» — спросил я. «Йоши пытается наладить устройство связи», — ответил Моралес. «Нужно подать сигнал, что мы живы». «Кому сигнал?» «Союзнику. Надеюсь, скоро познакомишься с ним лично. А сейчас твоя главная задача — лежать и не напрягаться. Автодок делает все возможное, чтобы нивелировать отхваченные тобой радионуклиды. Лечит ожоги, восстанавливает сетчатку глаз». «Он и это умеет?» «Это не домашний доктор», — ответил Вилли. Его голос звучал как-то преувеличенно бодро. «Армейский. Не медкапсула, но творит чудеса». «До свадьбы заживет», — добавил Сергей. Они замолчали, а я спросил то, что волновало больше остального. «Наши все целы?» «Все целы, живы, здоровы!» Так же бодро, как до этого Вилли, воскликнул Хайро. «Трещит у вас там что-то?» «Счетчик Гегера», — ответил он, но я его едва расслышал. Успокоенный, я начал проваливаться в темноту, но в подсознании заскребла подлая мыслишка, что мне врут. Если все живы, то почему я не слышал ни Ханга, ни Уэсли, ни остальных друзей? Следующее пробуждение было тоже нелегким. Вряд ли я проснулся от того, что выспался. С моими повреждениями вообще было странно, что я в сознании. Меня разбудил жуткий зуд по всему телу. Почти по всему. Чесались глаза, грудь и живот, а также плечи, руки, ноги, но только передняя часть. Тут же догадался, почему. Это те места, что попали под излучение. Видимо, автодок заживил ожоги и ускорил рост новой ткани. Вот все и зудит. Осторожно разомкнул веки. Тут же их сомкнул из-за яркого света. Улыбнулся при мысли, что мне не выжгло глаза и зрение восстановилось. Прищурился, пытаясь изучить обстановку сквозь ресницы. Где-то за стеной негодующе тарахтел счетчик Гейгера. «Алекс?» Кто-то осторожно дотронулся до моего плеча, и я тут же зашипел от резкой боли. «О, прости, прости, бро, не подумал». Слух вернулся в норму. Я узнал Ханга и медленно повернул голову на голос. «Живой?» – просипел я. «Живее всех живых. Ну ты гораст поспать. Оу-оу, не дергай рукой. Тебе Йоши внутривенно какую-то хрень вливает». «Хрень?» «Ну, ты пятые сутки в отключке. Вот так Йоши кормит тебя и поит». Зрение, наконец, пришло в относительную норму. Перестроилось. То, что я принял за яркий свет, оказалось всего лишь индикаторами ползающего по мне автодока и лучом карманного фонарика в дальнем конце комнаты, бьющим в потолок. Не вставая, я приподнял голову и увидел, что лежу на груде картонных коробок, а под головой у меня свернутый валик моего же худи. В маленькой комнатушке технического этажа был только Ханг, видимо, дежурил. «Как наши?» «Наши в порядке», — ответил друг. Помолчав, добавил. «Не все, но в порядке». «Кто?» Я невольно дернулся, пытаясь встать, но Ханг прижал меня к коробкам. «Не все успели спуститься», — сказал он и замолчал. «Кто, Ханг?» «Много работяг осталось наверху, в том числе из-за лифтов. Все не вместились, а за следующей партией кабина не вернулась. Не было к тому моменту ни лифтов, ни тех, кого нужно забрать». «Парни?» «Ну, ты сам видел, кто с нами спускался. Парни все целы». Я обратил внимание на то, как он выделил слово «парни». Тисы и Риты здесь не было, значит, речь о... «Энико», — прошептал Ханг. «Обычно она остается у Томми, но в ту ночь из-за нашей операции в стылом ущелье он отправил ее к родителям. Если бы она так и сделала, все было бы в порядке, потому что семьи Дьюла и Мэнни успели эвакуироваться. Но Энико пошла ночевать к подруге в самом дальнем крыле здания. Они не успели. В суматохе Дьюла вспомнил о ней только когда увидел Томми. Думал, что дочь ночевала у него. Томми, как понимаешь, был уверен, что Энико с родителями». «Как они?» «Землю грызли». Дьюла разбил кулаки о стену, потом начал биться лбом, но его оттащили. Йоши вколол ему успокоительного. С Томми хуже. «В смысле?» «Хотел покончить с собой». Ханг сглотнул. Рванул туда, где обвалилась плита, кричал, что не может жить без любимой Энико. Его хватились поздно. Пока надевали защитные костюмы, пока бросились на поиски, он уже выбрался на этаж выше и сидел там. У него острая лучевая болезнь, с таким домашний доктор не справится, а картриджи армейского на тебя ушли. Вся надежда на то, что нас скоро вытащат». «А нас вытащат?» «Не знаю». Я посмотрел на него и отвернулся. «Кали превращен в Чернобыль. Не знаю, кто в здравом уме рискнет нас искать, и будет ли искать вообще». «Йоши наладил связь?» «Нет, но безопасники шепчутся, что связь все же есть, если это можно назвать связью». «Ты о чем?» «Да хрен его знает, Алекс! Я уже запутался и не понимаю, где они врут, чтобы мы не паниковали, а где говорят правду. Вилли уверяет, что у него есть односторонняя связь с медведем, и тот поможет. Но он уже 3 дня как подал сигнал. И ни хрена! Может, и нет никакого медведя?» «Есть». В комнату зашел Вилли, за его плечом показался Хайру. «И медведь есть, и связь тоже. Рад, что ты в порядке, Алекс». «Как ты, парень?» — спросил Моралес. «Вы мне скажите». «Устройство связи с медведем не могло пробиться отсюда», — ответил за него Вилли. «А нас тут замуровало, что не испарилось при взрыве, обрушилось, утрамбовалось. И все это, считайте, залило слоем стекла. 3 дня разбирали завалы посменно, пробивались наверх. Костюмов-то мало». «И?» «Выбрались, подали сигнал, потом ждали. Не дождались». Вилли вздохнул, повел плечами. В полумраке его чумазое лицо сливалось с тьмой за спиной. Он закатил рукав и показал браслет-коммуникатор неизвестной модели, который я уже видел. Выглядел он как расплавленный металл, который охватил кисть и застыл. «Устройство работает только на моей руке, поэтому я и пошел. Связь односторонняя, и на том конце никто не сидит, не ждет, проверяют раз в сутки». Вилли посмотрел на Ханга. «А вам я сказал, что связь налажена, чтобы вы перестали паниковать. Ладно, Тамоши решил стать супермутантом, но ты-то куда полез?» Даже в полутьме я заметил, как наливаются багрянцем уши Ханга. За стеной послышались чьи-то голоса, топот, но я в этот момент смотрел на друга. «Ханг?» Он промолчал, и тогда ответил Хайру. «Твой безмозглый товарищ решил поиграть в героя, стырил костюм радиационной защиты, импульсник и попёрся наверх. Знаешь зачем? Спасать тех, кто не успел спуститься». «Я думал, что...» Начал говорить Ханг, но был перебит. «Ты не думал!» Вилли ткнул ему пальцем в грудь. «В том-то и дело, что ты не думал! Кого ты собирался спасать? Почти все Калийское дно превратилось в радиоактивную пустыню. Не осталось никого, кроме тех, кто спрятался на нижних уровнях подвала. И то не факт, что там народ выжил». «Ладно, полегче, Брисуэлла», — проворчал Хайро. «Дань памяти погибшим отдадим, когда сами спасемся, и только после того, как поможем тем, кого еще можно спасти. Параллельно будем искать тех, кто ответственен за атаку. Очевидно, что это галлахеры, но нам нужны доказательства». Он внезапно замолчал, обернулся и застыл. «Ими уже занимаются», — раздалось за его спиной. «И галлахерами, и выжившими». В слабо освещенной комнате я не сразу отыскал человека, которому принадлежал голос. Звучал он чуть хрипловато, трескуче, словно в плохо настроенном радио. Хайру и Вилли расступились, и между ними показался невысокий силуэт в серебристом скафандре. «Здравствуй, Алекс», — сказал человек. Он приблизился, чуть наклонился, посмотрев мне в глаза, и за забралом шлема я увидел лицо, известное всему миру. «Я Майк Хаген, но ты можешь называть меня Медведь».